Вы нашли все ответы. Осталось найти смелость. Возможно, вам больше не нужны ответы. Возможно, вам больше не нужно работать над собой. Возможно, вам не нужно еще больше ясности. Ваш мир и так звонок и кристально чист. Возможно, все, что вам нужно, — смелость продолжать, несмотря на то, что путь уже давно не нов или интересен. Возможно, все, что вам нужно, — решимость идти дальше, несмотря на то, что процесс потерял изюминку, превратился в монотонную рутину. Осознанное планирование может стать формой эскапизма. Оно переносит из уже прожитого опыта в совершенно незнакомый. А раз мы в него еще не пришли, значит, и не начали. Нам кажется, что можно приостановить жизнь, припрятать все хорошее до лучших времен, когда станем совершеннее и понятнее для самих себя, когда будущее прояснится. Этот перерыв от реальности абсолютно необходим, но не все находят в себе силы взять его хоть раз. Вместо этого они погружаются в жизнь, навязанную обществом и медиа, в первую очередь из желания избежать дискомфорта и страха. Начинание похвально, но многие останавливаются, когда самое время продолжать. Однако порой, вместо того, чтобы идти дальше по дороге, ведущей нас к самим себе, мы превращаем поиски правды в квест. Останавливаемся в одном шаге от того, чтобы по-настоящему начать. Все время представляем то новый проект, то новую возможность, то идею, то план. Постоянно мечтаем о следующем путешествии к дальним берегам, что привезем оттуда, какое семя посадим в плодородную почву настоящей жизни, что из него вырастет. Жизнь не станет ждать, пока вы разберетесь со всеми сложностями. Вам не нужно докапываться до сути самой истины. Эскапизм приведет туда, откуда вы убегали. Неважно, что случится в мире, единственным, кого вы увидите утром в зеркале, будете вы сами. Скорее всего, вы уже знаете, что делать дальше. Осталось найти в себе смелость начать. Это не та смелость, которая нужна для прыжка веры, чего-то грандиозного или совершенно нового. Это смелость, которая нужна для того, чтобы день за днем просыпаться и следовать намеченному курсу. Это смелость регулярно сталкиваться с собственными демонами. Взяться за что-то не столь приятное в моменте, но точно полезное в будущем. Шагать вперед, несмотря на промахи, ошибки и то, что их можно совершить снова. Это смелость принять свою человечность. Признать, что не все дни будут лучшими, даже если вы живете жизнью мечты. Это смелость не прыгнуть и расправить крылья в полете, а смелость не останавливаться, несмотря на трудности, усталость и груз всего мира на ваших плечах. Не останавливаться, невзирая на несправедливость и желание замолчать и закрыться ото всех. Пожалуй, свой самый эксцентричный и смелый поступок, в первую очередь по отношению к самому себе, астрофизик Стивен Хокинг совершил 28 июня 2009 года. Он устроил настоящую вечеринку с воздушными шарами, напитками и закусками, но не для близких или коллег, а для путешественников во времени. Приглашения содержали точное время и географические координаты мероприятия, но распечатаны они были только на следующий день, когда вечеринка уже закончилась. Хокинг надеялся, что приглашения сохранятся до тех пор, пока путешествия во времени не станут возможными, и какой-нибудь авантюрист не решит махнуть через червоточину по указанному адресу. Ученый ждал гостей несколько часов, но никто так и не пришел. Позже он назвал вечеринку экспериментом, который, очевидно, провалился, и тем самым доказал, что путешествия во времени невозможны. Однако фанаты Хокинга выстроили множество теорий по поводу несостоявшейся вечеринки. Одни предполагали, что проход в 2009 год оказался закрыт, другие, что путешествия могли происходить в параллельной временной линии и поэтому не отразились на существующей. Третьи и вовсе решили, что путешественники просто не захотели принимать приглашение Хокинга. Может быть, у них были варианты поинтереснее. Как по мне, каждое из предположений отражает чью-то маленькую философию. И еще неиссякаемый оптимизм, от которого в ходе эксперимента отказался даже великий ученый. Ваш следующий правильный шаг не обязательно должен быть таким вызывающим. Он может быть просто скучным, не впечатляющим. Может быть тем, которого вы избегали, которому сопротивлялись и от которого отворачивались. Сделать его — значит выйти из зоны комфорта, встретиться лицом к лицу с неизвестностью и сделать то, о чем бы хотели попросить вы из будущего. Я говорю о самодисциплине, о плане, о том, чтобы отделять зерна от плевел. Каждый из нас, в общем-то, знает правду. Суть в том, чтобы развить в себе храбрость, решительность и желание делать верный выбор снова и снова. Он не всегда о том, чтобы начать заново, но о том, чтобы просто присутствовать. Не нужно постоянно взбираться на вершину. Иногда можно сделать пару шажков и сказать себе: «Ладно, на сегодня достаточно». Жизнь — увлекательная штука. Однако многие находятся под ложным впечатлением, что каждый день должен быть каким-то особенным. Из-за этого мы ведем себя деструктивно, прибегая к так называемому корчеванию. Сажаем семена, проращиваем их, потом вырываем, и все по новой. Нарушить статус-кво — не всегда подходящий вариант. Иногда надо остаться на выбранном пути столько, сколько потребуется, чтобы построить что-то новое. Создать новую желанную реальность и увидеть результаты. Мы знаем, что это возможно, но только если удастся преодолеть скучные времена. Вдохновение — вещь непостоянная. Не надо ждать, когда будете готовы. Нужно действовать, несмотря ни на что, и помнить: готовность придет.